Я переспросил у Машиного халата, что же делать. Я громко матюгнулся, распустил сопли до пупа, чего никогда не делал. Главное — вернуть Машу. При ключе одном беззащитен дом. Нужно войти в нормальный жизненный ритм. Допустим, у меня начался рабочий день. Всего он начался с зарядки и душа. Для зарядки время поздноватое, а вот душ — душ. Во второй раз или в третий я полез под струю, которая иссякла, брызнув холодно-ржавым хвостиком. Что-то испортилось или крану надоели мои обливания? Что делаю утром после душа? Ем. Двое суток не ел супа. У хозяйственной Маши в холодильнике стояла кастрюлька, припасенная для меня. Я поставил ее на газ, подогрел и попробовал мой любимый гороховый с жареной корейкой. Не дотерпев, начал хлебать из кастрюли без всяких тарелок. Дух свиной тухлятины шарахнул в нос. Ступ пузырился, как грязевый вулкан. Темная пена. Он кис на глазах. Ведь только что пробовал. Я вылил его в туалет и взял из холодильника полукружие колбасы, поскольку от потери супа аппетит обострился. Колбаса хорошая, краковская, полукопченая, заблестевшая на свежем срезе плачущим жирком. Я откусил все съем плачущий жирок. Он вдруг потускнел на этом на свежем срезе, словно его заволокла мучнистая роса. С зеленоватым отливом. Мгновенная плесень. В холодильнике-то. Нормальный жизненный цикл не получался. Я лег на диван и в который раз попробовал пустить свой мыслительный процесс по какому-то логическому руслу. Телефонный звонок подбросил меня. Маша. Я цапнул трубку, чуть не переломив ее надвое. «Да, да, да, слушаю!» «Ну и как, милый?» Женский голос. «Чей?» «Очень знакомый, очень похожий». «Кто говорит?» «Милый, это я, любовь твоя». «Ты ведьма!» «Ведьмы самые сладкие женщины». «Я убью тебя!» «Милый, это невозможно. Я же умерла». Брошенная мною трубка упала на аппарат, захрипев. Что происходит? Софья же умерла! Галлюцинации. Или я элементарно спятил. Отравился прокисшим супом и позеленевшей колбасой. Как-то посвежело. Батареи отключили. Какой там посвежело? Холодно! До зубной дрожи. И холод не простой, а мокрый, облепивший меня, как жидкой глиной. Он тек по спине и плечам. И чем больше его натекало, тем делалось страшнее. Нет, не холод и не жидкая глина. Страх покрывал меня морозной испариной. Я огляделся. Современная квартира в густонаселенном городе. Чего боюсь? Я включил приемник, но оттуда пошел невнятный скрежет. Бросился к телевизору. На экране замельтешили кривые рожи, перечерченные дрыгающимися полосами. Магнитная буря? Заснуть. А сколько времени? В обезьяннике двое суток практически не спал, подремывая на топчине. Не буду раздеваться, не буду снимать ботинки. Я завалился на тахту, как провалился в яму. А там душно. Давит, яма сужается, сжимается. Но я же сплю, какая яма? Сплю в яме. Надо позвать Машу, пока глина не засыпала меня с головой. Маша! Знаю, что сплю, знаю, что кричу, и не проснуться. Маш! Маша! Во сне слышу собственные крики, ничего не могу сделать. Но к крику примешивается посторонний звук. Я открыл глаза, надрывался телефон. Маша услышала меня. Ослабевшей рукой взял я трубку, подставив ухо тревожному женскому голосу. «Что у вас случилось?» «А вы кто?» «Соседка!» «А что у меня случилось?» «Душераздирающие крики!» «Извините, палец прищемил». Положив трубку, я глянул на часы. 3 ночи. Представляю мысли соседки. Нет, представил кого-нибудь, глянувшего в мою комнату. Спящий человек кричит. Я подошел к окну. Вот она что. Луна. Желтушная. С нечеткими бахромистыми краями. Розовато-ржавая сердцевина дрожит, словно сейчас рассечется и зальет небо желто-кровавыми потеками. Разве теперь время полнолуния? Или она горит для меня? Остаток ночи я провел в полудреме. В 8 я побрился и умылся, почти час ушел. В 9 выпил кружку черного кофе и уставился в пространство, недвижно и бездумно, как ворон на суку. В 9:30 в дверь позвонили. Надежда меня взметнула и вынесла на лестничную площадку. Никого. Кто же звонил? Осмотревшись, я глянул на свою дверь и отпрянул. В обивку, в искусственную кожу, в дерево были всажены ножницы. Я выдернул их, длинные, с узкими колющими лезвиями, какие-то особенные, специальные. Размахнувшись, я швырнул их вниз, ножницы закувыркались по ступенькам, звонко цокая сталью. На кухне я выпил 2-ю кружку горячего кофе. Как понимать этот финт? Угроза жизни? От кого? Следователь прокуратуры сказал, что Туголупова мертва.